полынью Баудека, за горечью радости, ибо никогда не было у Натальи этой радости полынной, и принесли ее эти дни, когда надо жить, сейчас или никогда. Солнце проходило знойное свое солнцепутье. Томил день зноем, звоном тишины, дрожали дали мелкою знойной дрожью, как расплавленное стекло. В заполденный уповод, в отдых, приходила Наталья на раскопки, сидела с Баудыком под солнцем средь развороченной земли на опрокинутой тачке. Жгло солнце, и на тачках, на черноземе, на камнях, на палатках, на траве лежали знойные краски, точно пестрые шелковые лоскутья. Наталья говорила о зное, о революции, о днях. Всею кровью своей почуяла, приняла революцию, хотела творить ее, и теперешние дни принесли полынь. «Дни теперешние пахнут полынью», — говорила, как Семен Иванович. И еще потому, что Баудек положил голову к ней на колени, потому что ворот вышитой его рубахи был расстегнут, открывал шею и был зной, чуяла иную полынь, о которой молчала. И опять говорила, как Семен Иванович. Баудек лежал на спине, полузакрыв серые свои глаза, держал Натальину руку, и когда она замолкала в зное, заговорил. «Россия! Революция! Да! Пахнет полынью! Живою мертвую водою? Да! Все гаснет! Нет путей? Да! Вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок Иванушка совсем погиб. У него ничего не осталось, ему нельзя было даже умереть. Дурачок Иванушка победил, потому что с ним была правда. Правда кривду борет. Вся правда погибнет. Все сказки заплетаются горем, страхом и кривдой и расплетаются правдой. Посмотрите кругом. В России сейчас сказка. Сказки творит народ. Революцию творит народ. Революция началась как сказка. Разве не сказочен голод? И не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в 17 век? И не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите кругом, сказка. Пахнет полынью, потому что сказка. И у нас, вот у нас двоих, тоже сказка. Ваши руки пахнут полынью. Баудек положил Натальину руку на глаза, поцеловал тихо ладонь. Наталья сидела, склонившись, упали косы. Опять почуяла остро, что революция для нее связана с радостью, радостью буйной, с той, где скорбь идет рядом, полынная скорбь. Сказка. Как в сказке «Увек», как в сказке «Заречье», как в сказке «Семен Иванович», с бородой Маркса, водяного Маркса, злого как Кощей. Тачки, палатки, земля, увек, река, дали, блестели, горели, светились знойными лоскутьями. Было кругом огненно, пустынно и безмолвно. Солнце на своем пути шло к трем. Понемногу выползали из-под тачек, из ям, землекопы, одеты, как послал Бог, рваные порты, штаны из мешков, прикрытые рогожей, зевали, хмурились, пили из ведерок воду, свертывали цигарки. Один сел против Баудека, закурил, почесал открытую свою волосатую грудь, сказал не спеша: «Айда начинать, Флорыч! Лошадь бы заложить!» Михайло, надо полагать, в сыпи свалился. К вечеру затрещали кузнечики. Наталья была на огородах, носила ведра, поливала гряды, капельками на лбу выступил пот —